Владислав Гайдукевич. Почему ты никому не нужна? Предисловие. Что же, предлагаю первым делом обозначить кое-что. Если вдруг, исходя из названия, кому-то это не стало очевидным, то вот главенствующая мысль. Мальчишкам здесь не место. Вот совсем не место. Абсолютно. Сегодня на повестке дня достаточно грустная и вместе с тем весьма и весьма конкретная тема с достаточно определенной профориентацией. В студии сегодня наболевший для многих вопрос, который с легкостью может забрать не один год, а то и десяток лет. Все дело в том, что я уже достаточно часто отвечал на подобные входящие запросы в директ и на мыло. И как-то так сложилось, что статистически это одна из наиболее обсуждаемых тем из того перечня, с которыми приходят обращения и просьбы с советами. В конечном итоге это сформировало некоторую базу материала, а также идею, что было бы неплохо закрыть эти и подобные им вопросы одномоментно. Так что в конечном итоге я решил сформировать из этого некий объем материала, которым было решено ответить всем и сразу.